Глава 19. Андрей. Преодолевая себя, перехватываю ей руку и резко разворачиваюсь. Шарю по лицу, задеваю хитрые лисьи глаза и пытаюсь понять, с чего бы такая щедрость. Снова заведет, а потом оттолкнет, коронуя похотливым мудаком. Даже то, что из моих шорт с минуты на минуту повалит дым, не заставит меня ею воспользоваться. Я не хочу с ней трахаться. Я хочу заниматься с ней любовью. Долбанной, искаженной любовью, которой, очевидно, меня целенаправленно накрывает. Я не сопротивляюсь ей, но и радоваться тут нечему. Алиса, предупреждаю. Я держусь на волоске, но пока еще ворочаю извилинами. Ты же хочешь меня? Констатирует то, что и так понятно любому, кто взглянет в область моего паха. Сжимаю крепко ее руку, до сих пор удерживая в своей. Хочу. Нет смысла юлить, что само по себе очевидно. А ты? Ты мне не нравишься. Но говорят, что лучший секс от ненависти. Попробуем? Свободной рукой Алиса выдергивает уголок полотенца и нарочито медленно отводит руку в сторону. Полотенце падает к ее ногам, и я напрочь забываю, что хотел сказать. Это незаконное применение оружия массового поражения, потому что нужно быть конкретным дебилом, чтобы отказаться от совершенства. Она, твою мать, совершенна, с выпирающими из-под тонкой кожи ребрами и белыми старыми шрамами на них, упругой грудью, которая идеально поместится в моей лапе, и убийственным взглядом, обещающим муки обоим. Впиваюсь пальцами в изящную талию и рывком усаживаю на сушилку под хитрый виск коваль. Сгребаю влажные волосы в хвост и тяну их вниз, освобождая для себя шею. Ее рот призывно приоткрывается так же, как и ножки, между которыми я удачно устраиваюсь. Это девушка. Искушение. Греховное порочное искушение, от которого отказаться адски невыносимо. Правой рукой обхватываю шею Алисы, чувствую под пальцами учащенное сердцебиение и фиксируя наш зрительный контакт. Девушка соблазнительно улыбается и провоцирует нетерпение своими тонкими прозорливыми пальчиками, сражающимися с моей ширинкой. Ютин, ты, но я не даю сказать. Она ляпнет очередное дерьмо, способствующее чувствовать себя дегенератом, которому перепадает из жалости. Хочу заткнуть ее рот своим языком, но выхватываю приличную затрещину. И еще одну. Никаких поцелуев. Ты меня понял? Острый коготок впивается в кадык, словно лезвие. Но я ни черта не понял. Отупело смотрю на раскрасневшееся лицо Алисы. Я не понимаю эту девчонку, твою мать, я ее не понимаю. Машинка под ней начинает вибрировать, заставляя коваль нетерпеливо ерзать. Сумасшедшая запрокидывает голову и смеется, вводя меня в недоумение. Я первый раз в своей жизни не знаю, что делать с женщиной. Я, блин, не знаю, что мне можно трогать, а за что я лишусь зубов. «Да иди уже сюда!» Притягивает ближе и впивается пальцами в край моей футболки. Тащит наверх, а я все так же туплю, но позволяю стащить с себя тряпку. Меня пользуют. Меня, здорового мужика, пользуют, а я стою, как истукан, пытаясь найти происходящему объяснение. «С хрена ли там? Хочешь по-животному? Не нужны тебе мои чувства? Да пожалуйста!» За руку сдергиваю коваль с машинки. Последнее, что я успеваю заметить на ее лице – испуг, потому что потом я разворачиваю ее к себе спиной и раскрытой ладонью давлю между лопаток, принуждая лечь грудью на поверхность сушилки. Не даю времени для маневра и, чуть приспустив шорты, врываюсь под тяжелое дыхание девушки между влажных складок. Да, из меня вырывается то ли хрип, то ли свист – когда, замерев, я чувствую себя ее частью. Природное единение между женщиной и мужчиной. Я не двигаюсь. Мне и так хорошо. И мне нужно подумать. Мне нужно подумать о том, Как я буду объяснять, Коваль, что оставил нас без защиты? Но у меня не получается, когда Алиса подмахивает мне задницей, побуждая действовать дальше. Алиса, я забыл надеть защиту. Мычу и плачу. Плачу от того, что нужно покинуть влажный рай. «О чем ты думал?» — шипит Коваль, но извиваться не перестает. «Ни о чем, признаюсь. Сейчас». Тянусь рукой к навесному шкафчику и достаю из открытой пачки последний презерватив. Моих расплавленных мозгов хватило, чтобы вспомнить, что где-то здесь завалялся гусарский размер. «Черт бы тебя побрал, Юдин!» — вскрикивает Алиса, когда я покидаю родные пенаты. Но желание настолько всесильно, что мне хватает сотой доли секунды, чтобы оказаться в теплых краях вновь. Пальцы Коваль намертво сжимают поверхность машинки, а у меня темнеет в глазах от вида розово-молочного сердечка ее задницы, прижимающейся ритмично к моему паху. Наш темп стремится к тому, чтобы разжечь между нами огонь. Но я и так горю. Весь. У меня валит пар из ушей, а температура зашкаливает. Ее немилые ругательства заводят основательнее, и я чувствую, что начинаю сдаваться. Я, твою мать, просто не продержусь долго. Я и так отсрачиваю момент, потому что, как бы после дамы, это дело принципа — довести ее до крайней точки. И если этот чертов секс от ненависти, то пусть ненавидит меня сильнее. Несколько раз смачно ударяюсь бедрами о ее ягодицы, и когда Алиса обмикает, понимаю, что я не пожарный гидрант, который вовремя можно перекрыть. Поэтому резко вылетаю из Коваль и... Ну, окей, хотя бы успел. Мы оба тяжело дышим. Спина, сгорбленная под окончившей сушку машинкой, манит к себе прикоснуться. Мне хочется пожалеть эту девчонку. Не знаю почему, но именно провести пальцами по каждому позвонку и пожалеть. Она сама от себя устала. Как вредный ребенок, которого заставляют идти спать. А он не хочет и капризничает, хотя сам уже давно засыпает. Когда наваждение начинает уплывать, приходит понимание. Я поступил как свинья, как грязная, похотливая свинья. И что бы я сейчас ни сказал... Меня это не оправдает. Но дело в том, что я не знаю, что говорить, и как вести себя с ней не знаю. Меня хватает лишь на то, чтобы заправить свой довольный член в шорты и молча испариться из ванной. Слушаю каждый звук, доносящийся из душа. Меряю кухню шагами. И когда открывается дверь, выпрямляюсь точно солдат, ждущий приказа, нагоняя или похвалы от командира. На Алисе моя помятая футболка и выражение лица обласканной кошки. Если это не успех, то... Черт, ну, я не знаю тогда. Я хочу есть. Где там твои гренки? Капризно дует губы и с ногами забирается на стул. Все, я влюблен. Может, подогреть? Не могу смотреть, как она давится холодными бутербродами, запивая остывшим чаем. Это не выглядит, как накативший после секса голод. Это выглядит, как протест. Очередной целенаправленный демарш в мою сторону. «Слушай, отстань, а!» Запихивает в рот остаток гренки, глотает, не жуя. Ее движения быстрые и рваные, будто этим она хочет заживать свои дерьмовые мысли, которые сейчас вращаются в проблемной голове. «Где та милая девушка?» которая вышла из душа. Передо мной вновь сидит Алиса Коваль. Стерва, собственной персоной. Ее настроение меняется, как в половецких плясках. То шипит, то ластится. То нахрен пошлет, то сама льнет, когда не ждешь и не просишь. Она не лиса, она кошка. Дикая, своенравная кошка, бродящая сама по себе. Не уверен, что моего терпения хватит нам на двоих. Балансировать между желанием вышвырнуть из груди или сглотнуть в очередной раз ее дерьмо долго я не смогу. Что опять не так? Складываю руки на груди, упираясь задницей в столешницу кухонного гарнитура. Если из-за забытого презерватива, то согласен, мой косяк. Насчет меня можешь не волноваться, я... Ты сказал, что живешь здесь один, перебивает Коваль, обнимая голые стопы и укладывая на острые колени подбородок. Так и есть, соглашаюсь, не понимая, к чему она ведет. Так какого черта в шкафчике в ванной находятся крем и мицеллярная вода? Ты фетишируешь от женских штучек, Юдин? Какая минеральная вода? О чем ты? Может, я дебил, но хоть убей, не догоняю, о чем она толкует. Мицеллярная, проговаривает по слогам, как ребенку Маугли. Только один фиг мне это ровным счетом ни о чем не говорит. Средство для снятия макияжа, поясняет. А, ну, это другое дело. Только я все равно ни черта не вдупляю. Или вдупляю. Барахло Тони? Да я вроде собрал все ее немногочисленные пожитки, которые она успела сюда притащить, и вернул хозяйке. Что-то выбросил. Но, как показала найденное Тони на полотенце, видимо, не все. Устало потираю переносицу. У меня только что был секс, а такое ощущение, будто железо в спортзале ворочил. Алис, у меня была девушка. Коваль вздрагивает. Мы прожили здесь от силы неделю и разбежались. Мне это не интересно. Отворачивается, но я пытаюсь поймать ее взгляд. Я не знаю, каким образом не заметил ее вещи. Развожу руки в стороны. Но я все выброшу. Договорились? Уже! Раздраженно бросает. Что уже? Я уже выбросила! Самодовольно поднимает подбородок. Смотрю на нее, и губы ползут к ушам. Моя девочка пыхтит что-то, кусается, а сама дурочка маленькая. Потряхивает от накатившей к ней нежности. В один шаг подлетаю к ней и усаживаюсь на корточки, обхватывая руками голые ноги. Бодаю своим носом ее, выбивая себе местечко у нее на коленях, и пристраиваю подбородок. Алиса отшатывается, но смотрит упрямо. Не отталкивает, но сжимается до сдутого шарика. Ревнуешь, что ли? Блин, это капец как приятно. И пусть сейчас она изловчится или вновь обзовет придурком, но я могу точно сказать, я ей не безразличен. Как бы она себя ни вела, и что бы ни говорила, но, черт, я чувствую это. «Да у тебя мания величия, Юдин!» — фыркает госпожа и деланно смеется. «Я тебе еще раз повторяю!» — опускает голову, и наши носы практически соприкасаются. «Ты мне не нравишься!» Ее горячие губы задевают мои. На секунду мне кажется, что она меня поцелует, потому что она смотрит на мой рот, будто борется сама с собой. Я помню, что она не целуется. И набрасываться на ее губы сейчас не в приоритете. Мне и так сегодня выпали офигенные роялти, поэтому оставим поцелуй на десерт. Раз мы двигаемся от обратного, то не стоит нарушать тенденцию. Я помню. Так ты мне не рассказала, как тебе секс от ненависти? Утыкаюсь носом в колени и вдыхаю чистый запах кожи. Все вранье, Юдин. Не стоит верить молве. Провокационно улыбается и следит за каждым моим действием. Согласен? Киваю. Поэтому нужно попробовать секс от ревности, м? Насмешливо выгибаю бровь. Дыхание девушки сбивается, когда моя рука забирается под футболку и прикасается к ребрам. Мои холодные пальцы и ее горячая кожа идеально уравновешивают друг друга. В глазах проказницы пляшут черти, а меня бомбит от запаха ее возбуждения. Это настолько осязаемо, что дурманит мозги. Поднимаюсь пальцами по каждому ребрышку, не отпуская взгляда друг друга. От незатейливой щекотки Алиса сжимается, но терпит, развязывая мне руки и давая им волю действий. Моя цель – острая вершинка, так призывно прокалывающая футболку. Но когда мой указательный палец натыкается на что-то грубое и шершавое, Алиса шипит и болезненно вздрагивает. «Что это?» Пытаюсь отодрать руку Коваль, упрямо сжимающую ткань. «Убери руку!» преодолевая ее хилое сопротивление за считанные секунды и вздергиваю вверх тряпку. «Это что такое?» Я практически ору на нее. Не понимаю, как свежий шрам, только что начинающий покрываться заживающей коркой, я не заметил ранее. Левее, под грудью, практически сбоку, зияет огромная ссадина. Весь мой сексуальный запал испаряется. Его место занимает гнев, подпитанный ненавистью. Разъедающий ненавистью к чертовым мотоциклам. «Не трогай!» Алиса пытается вывернуться из моего захвата и оттолкнуть мои руки. «С катушек слетел!» Возмущается зараза, когда видит, что меня реально шторит. «Это ведь шрам. Я прав? Ты упала с байка!» Вскакиваю с колен и тащу за собой Алису. Удерживаю за запястье, не рассчитывая силы. Смотрю угрожающе в лицо и требую ответа, хотя он очевиден. «Это не имеет значения. Он у меня не первый». «А тебя-то что так триггернуло?» – защищается девушка. Ее слова бьют под дых, вышибают весь воздух из легких и пробиваются сквозь ребра, ломая к херам. Мне становится нечем дышать. «Не имеет значения!» Я грубо притягиваю девчонку к себе и практически в лицо ей рычу. «Я не хочу, чтобы ты садилась за руль». «Что?» Губы Ковали сгибаются в обескураженной улыбке. «Ты сейчас ничего не попутал, Юдин?» «Я не хочу, чтобы ты ездила на мотоцикле». Вновь повторяю, показывая, что предельно серьезен в своих словах. «Это небезопасно. Это увлечение не для девушки и...» «Стоп, стоп, стоп!» Выставляет свободную от моего захвата руку, останавливая мой поток доводов. «Во-первых, это не увлечение, а моя жизнь. Во-вторых, я сама решаю, что безопасно для меня, а что нет. Ну а в-третьих, она с яростью выдергивает руку и толкает меня в грудь кулаком. Это не твое дело, и мне до звезды, что ты хочешь. То, что мы трахались, не дает тебе права что-то от меня требовать. Ты мне никто, Юдин, никто!» Алиса срывается с места и несется в ванную, пока я отупело смотрю в потолок. Подхожу к раковине и набираю в ладони холодной воды. Плещу в лицо и растерянно провожу по волосам. Лоб горит, а на шее долбит взбесившаяся вена. Грохот захлопывающейся входной двери отдается болезненной пульсацией в виске. Впечатываю кулак в навесной шкаф и шумом выдыхаю.